Перехват инициативы. Поскольку местность сильно изменилась, Павел, Рик и Владимир провели новые расчеты и сверили свои результаты по первой ключевой точке. «Есть совпадение», — Павел слабо улыбнулся. Ксандр кивнул в ответ и повернулся к капитану. «Расположение первого артефакта определено. Погрешность в пределах нормы». Капитан довольно хлопнул в ладоши. «Какой?» «Тот, что несли ребята». «Денис, передай артефакт Рику». Денис отстегивал крепление контейнера, а его друг неожиданно отвел взгляд в сторону и, утвердительно кивнув головой, громко произнес. «Явилась, не запылилась». Ольга хмыкнула в своей обычной манере, надменно произнеся в ответ. «Являются черти, а я прибыла и готова к выполнению задания». Александр задорно улыбнулся и, обведя взглядом остальных членов группы, радостно воскликнул. «Товарищи, Ольга с нами!» «Ну, слава богу! А то я уже думал...» — капитан махнул рукой. «Ладно, за работу!» Ксандр принял артефакт из рук Дениса и передал его Павлу. «Активируй!» Тот удивленно поднял вверх брови. «Сразу?» «Да, потом может быть поздно». Павел посмотрел в сторону капитана, и тот утвердительно кивнул ему в ответ. «Тогда...» Голос Павла немного дрогнул. «Все принимайте антирад. Артефакт будет светиться так сильно, что мы не протянем и часа». Без исключений руки всех членов группы потянулись к индивидуальным аптечкам. В это время Павел открыл свой саквояж и извлек из него маленький камень с фиолетовыми размывами, искусно оплетенный тонкой серебряной проволокой. Он аккуратно повесил его себе на грудь и взял в руки ключевой артефакт. Вобрав в себя воздух через нос, он прикрыл глаза и низко, утробно загудел. Не сговариваясь, все неожиданно переглянулись, читая нескрываемое удивление в глазах окружающих. А в это время артефакт действительно ожил. Оторвавшись от ладони Павла, он приподнялся на пару метров от земли и одновременно ударил вспышками бледно-голубого света в землю и вверх, в пасмурное небо. Поверхность почвы вздрогнула, вода покрылась тонкой коркой льда, а стебли травы — ломким хрустящим инеем. Артефакт рухнул вниз, а затем завис в метре над поверхностью почвы. Капитан выдохнул облачко пара. «Что это было?» Павел встряхнул руками. «Артефакт активирован». «А вот это вот, вверх-вниз, вжик!» «Понятия не имею. Но оставаться нам здесь нельзя. Высокая радиация». «А как же...» «Мне сейчас открылась маленькая истина», — Павел усмехнулся. «Как предполагалось ранее, никого из наших людей оставлять с ним не надо. Наши артефакты здесь никто не тронет. Смотрите». Он попытался схватиться за артефакт, но его рука беспрепятственно прошла сквозь него. «Просто так его уже не забрать. А нам пора выдвигаться к следующей точке. Времени в обрез». Капитан кивнул и, подав знак выстраиваться в походный порядок, неожиданно замер. Это не скрылось от глаз присутствующих, и, мгновенно проследив за направлением взгляда командира отряда, все вдруг увидели миленькую светловолосую девушку в легком джинсовом комбинезоне, одиноко стоящую у завалившегося на бок толстого трухлявого ствола давно погибшего дерева. Неожиданно почувствовав на себе острые пытливые взгляды сторонних людей, девушка инстинктивно сжалась, спрятавшись за упавшее дерево. «Вот так, значит!» Размазав по коже грязь, капитан протер ветошью лицо. Набравшись храбрости, Ольга поступила сквозь ствол дерева. «Вы что, видите меня?» Парамон растянул улыбку на все 32 зуба. «И видим, и слышим, курочка ты наша!» «Чу!» Капитан бросил недовольный взгляд на сталкера, а Ксандр, тем временем, обратившись к девушке, участливо спросил. «Ты как, готова выполнить свою миссию?» Немного обескураженной неожиданной переменой, Ольга без участия посредников тихо произнесла: «Всегда готова». Последний артефакт активировали на небольшом пригорке, поросшем высокими соснами, на 1,5–2 метра возвышающимися над болотистой местностью. Пасмурное небо неожиданно озарилось разводами глубинного мистического сияния. Низкие, тяжелые, темные тучи обрели неестественное внутреннее свечение, и окружающий мир преобразился. Используя свой артефакт и нехитрые расчеты, Павел определил точку взаимодействия всех ключевых артефактов. Указав рукой направление, он пресно констатировал. «Четко в этом направлении, 500 метров отсюда. За ориентир можно взять вон то высокое сухое дерево, поросшее рыжим мхом». Он снял с плеч свой рюкзак и вытащил из него два плотных стержня. Один из них Павел протянул рядом стоявшему Александру. «Привяжи его, пожалуйста, к шесту». Тяжело вздохнув, он пояснил. «Чтобы мы не сбились с направления, разожжем здесь огонь. Второй зажжем у дерева. Будем стараться двигаться так, чтобы наши огни были на одной линии. Тогда мы не собьемся с направления». Приняв из рук Александра шест, он с усилием ударил ножом по свободному концу стержня. Тот заискрил и вдруг запылал, как дуга электрической сварки. Зажмурив глаза от яркого света, Павел воткнул шест в землю. Оставшееся расстояние группа сталкеров преодолела с большим трудом, по пояс в мутной тухлой воде, чувствуя под ногами зыбкую неустойчивую почву, время от времени вытаскивая друг друга из трясины. Пришло время, и пригодились вязанки хвороста. Потратив около часа, из них сплели небольшой плот, на котором с относительным комфортом расположились операторы воздействия – Павел и Владимир. Павел прикрепил к груди Владимира свой странный артефакт. Не поднимаясь на шаткий плот, Ксандр тем временем пригласил Ольгу принять участие в их общем совещании. Девушка бесшумно скользнула по поверхности воды, мгновенно оказавшись рядом с ними. Полушепотом они о чем-то долго совещались друг с другом. Павел давал какие-то наставления, Владимир внимательно слушал. Изредка кивая в ответ, он параллельно просматривал записи в своей потрепанной тетради. Наконец, совещание закончилось. На плоту остался только Владимир. Остальные члены группы, оставаясь стоять по пояс в воде, расположились вокруг него. Павел приказал Ольге находиться рядом со своими друзьями. Она должна была включиться в дело лишь после того, как вокруг них замкнется круг силы. Потянулись долгие минуты ожидания. Ксандр протер лицо ветошью, смоченной специальным реагентом, отпугивающим мелких насекомых. Почему-то сильно хотелось спать. Очевидно, сказывалась усталость от долгого шатания по болотам. Он смачно зевнул и, чуть встряхнув головой, поднял взгляд. В глаза тут же бросилась густая цепь низколетящих целей. «Дроны! Внимание! Боевые дроны!» И тут все изменилось. Время плавно замедлило свой бег. Капля туманной росы, сорвавшись с гибкого стебля травинки, медленно-медленно приближалась к поверхности мутной воды. Звуки неимоверно растянулись, стали неестественны. Тошнотворно закружилась голова. Резкость в глазах сильно расстроилась и никак не хотела приходить в норму. Постепенно в теле появилось ощущение какой-то легкости и неестественной пластики. Наконец, подвижная картинка окружающей реальности приобрела четкость, стала наполняться смыслами, и мир внезапно померк, будто кто-то выключил рубильник.